Нас еще не согнули годы, мы бесстрашно глядим вперед. Только даже прогноз погоды нам все чаще и чаще врет. С детских лет мы обучены этому, и спокойствие хоть куды. Мы привыкшие, и поэтому вроде нету большой беды. Но трудно разобраться, где ясно, где туман, в потоке информации с поправкой на обман. Поверив оказаться обманутым опять, что после не сорваться и тоже не соврать, и тоже не соврать. Мы как будто расстались с болью, вроде каждый обут и сыт. Но мы все как в дурном бесконечном застолье, где даже повод забыт. И каждый проходит по кругу, и всем подливают вина. И мы все что-то врем, и себе, и друг другу, а наша ли в том вина? Ведь трудно разобраться, где ясно, где туман, в потоке информации с поправкой на обман. Поверив оказаться обманутым опять, что после не сорваться, и тоже не соврать, и тоже не соврать. И вот опять киваю, не веря я, каждый терпит на свой манер. Так одно большое неверие губит тысячу робких вер. И за этим даже не помнится то, каким был намечен путь. Все забыто, и лишь бессонница не дает по ночам уснуть. Ведь трудно разобраться, где ясно, где туман, в потоке информации с поправкой на обман. Поверив оказаться обманутым опять, что после не сорваться, и тоже не соврать, и тоже не соврать заодно.